Какой вопрос? Королю Циню стало любопытно. Четвертое императорское высочество, знаете ли вы о скрижале дьявольской печати? Серьезным тоном спросил Ефен. Скрижаль дьявольской печати. Услышав слова Ефена, лица короля Циня и двух стариков за ним сразу же стали серьезным. Естественно, они знали, что такое скрижаль дьявольской печати. На самом деле этих слов было достаточно, чтобы шокировать всю святую землю боевого Дао. Потому что скрижаль дьявольской печати была одним из 10 суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружия. Это оружие было кошмаром для дьявольских культиваторов. Глава 1619. Это он, глава секты Ефен, ты ведь не просто так внезапно поднял тему скрижали дьявольской печати, верно? С горящим взглядом спросил король Цань. Скрижаль дьявольской печати была одним из 10 суперсвятых оружий. Неужели в этом мире действительно существовал кто-то, кто бы не хотел получить ее? Поскольку Ефен поднял тему скрижали дьявольской печати, первой мыслью, которая пришла ему в голову, было то, что Ефен знал местонахождение скрижали. Двое стариков позади него разделяли те же чувства. «Верно, я не просто так спросил о скрижали дьявольской печати». Ефен кивнул и подтвердил их догадки. «Все потому, что я знаю, где она находится». Бум! Услышав его слова, в ушах окружающих, казалось, раздался раскат грома. Глаза короля Цаня и двух стариков сразу же сузились, и они сосредоточились на Ефене. Их взгляды стали пронзительными, как будто они могли пронзить Ефена. «Где она?» – спросил король Цань. Двое стариков позади него также выпустили свои божественные восприятия и сконцентрировались на Ефене. Однако Ефен не рассердился на это. Выражение его лица оставалось спокойным. «Я как раз собирался перейти к этой части. Разве вы не спрашивали меня, почему я нахожусь в таком жалком состоянии? Все это вызвано тем, кто обладает скрижалью дьявольской печати. Я уверен, вы знаете, что я являюсь главой секты Темной Преисподней, и также являюсь дьявольским культиватором», — сказал Ефен. Король Цань кивнул. Он уже давно знал о том, что Ефен был дьявольским культиватором. Человек, который обладает скрижалью дьявольской печати, является всего лишь культиватором в полушаге от стадии святого. Однако поскольку у него есть скрижаль дьявольской печати, он смог убить верховного старейшину секты Темной Преисподней. Если бы я не убежал вовремя, то моя душа также была бы уничтожена скрижалью. Когда он говорил об этом, на лице Ефена можно было заметить страх. Если я не ошибаюсь, то верховный старейшина секты Темной Преисподней также был экспертом стадии святого, верно? Спросил король Цань. Да, Ефен кивнул. Так же как и я, верховный старейшина тоже был дьявольским культиватором стадии святого. Из-за того, что мы дьявольские культиваторы, мы и были подавлены скрижалью дьявольской печати. Если бы мы не были дьявольскими культиваторами, то мы бы с легкостью сокрушили того культиватора в полушаге от стадии святого. И кто же он? С горящим взглядом спросил король Цань. Как только он узнает, какой культиватор обладает скрижалью дьявольской печати, он сразу же украдет ее. Глаза Ефена загорелись. Четвертое императорское высочество, прежде чем я скажу вам, кто этот человек, у меня есть две просьбы. Услышав его слова, король Цань слегка нахмурился, в то время как двое стариков позади него громко сказали: «Как ты смеешь, Ефен? Кем ты себя считаешь? Ты думаешь, что достоин вести переговоры с четвертым императорским высочеством? Ты брошенная собака. Ты думаешь, что мы не сможем просто убить тебя сегодня?» После этих слов ауры, исходящие от двух стариков позади короля Цаня, усилились. Однако Ефен просто проигнорировал их и уставился на короля Цаня. «Четвертое императорское высочество, я хорошо знаю, насколько сильны двое старших позади вас и понимаю, что они могут с легкостью убить меня. Однако вы что, планируете отказаться от скрижали дьявольской печати?» Король Цань поднял руку, чтобы остановить двух стариков. «Глава секты Ефен, назовите свои просьбы», — равнодушно сказал король Цань. «Четвертое императорское высочество, поскольку верховный старейшина секты Темной Преисподней был убит, а я сбежал из секты, секта Темной Преисподней полностью рухнула. Я прошу вас разрешить мне присоединиться к вам, чтобы я был в состоянии внести свой вклад в ваше дело», — смиренно и вежливо сказал Ефен, после чего поклонился королю Цану. «Ох, ты хочешь присоединиться к моей фракции?» Король Цань улыбнулся. «Насколько мне известно, у тебя и твоей секты Темной Преисподней есть связи с кланом Сыту. Разве этим самым ты не предашь клан Сыту, или точнее Сыту Мина? Будучи четвертым императорским высочеством императорской семьи страны Бурелома, Король Цань естественно знал о ситуации в клане Сыту. Четвертое императорское высочество, как говорится, человек стремится подняться, а вода течет вниз. Я понимаю, что если расскажу Сыту Мину о скрижале дьявольской печати, то он, возможно, не сможет ее получить. Сыту Мин ничто по сравнению с вами. Ефен начал подлизываться к королю Цаню. Какая хорошая поговорка. Хорошо, очень хорошо, отлично. Король Цань рассмеялся. Я согласен с твоей просьбой, однако я уверен, что ты знаешь, что в гонке за корону клан Сыту поддерживает не меня. Если ты присоединишься к моей фракции, то это будет означать, что ты выступишь против клана Сыту. Сыту Мин и Сыту Хао могут не ладить, однако в конечном итоге они по-прежнему придерживаются одного мнения, напомнил король Цань. Не волнуйтесь, четвертое императорское высочество, у меня есть способ уничтожить клан Сыту и заставить фракцию Сыту Мина поддержать вас, серьезным тоном сказал Ефен. Ох, глаза короля Цаня сразу же загорелись, это правда? Если он сможет получить поддержку от фракции Сыту Мина, то это не только значительно увеличит его силу, но и соответственно уменьшит силу соперника. И для него это несомненно было отличной новостью. Я бы не посмел обмануть вас, четвертое императорское высочество, сказал Ефен. Хорошо, хорошо, Ефен, ты молодец. Отныне, если ты будешь усердно работать на меня, я не разочарую тебя. Король Цань рассмеялся. Теперь назови мне свою вторую просьбу. Вторая просьба не является чем-то сложным, четвертое императорское высочество. Это совсем не потребует от вас особых усилий. Глаза Ефена стали ледяными. Я надеюсь, что после того, как вы получите скрижаль дьявольской печати, вы передадите этого человека мне, чтобы я мог лично его убить. Это все? Король Цань был удивлен. Он не ожидал, что просьба Ефена ограничится этим. Да, Ефен кивнул. Он не только убил верховного старейшину моей секты Ямной Преисподней, он и даже заставил меня сбежать из моей собственной секты. Он уничтожил мою секту, поэтому я хочу получить взамен его жизнь. Хорошо, я согласен и на эту просьбу, поскольку это всего лишь мелочь, ответил король Цань. Спасибо, четвертое императорское высочество. Ефен сразу же выразил свою благодарность. Теперь ты должен сказать мне, у кого находится скрижаль дьявольской печати, верно? Спросил король Цань. Четвертое императорское высочество, я уверен, что вы уже слышали о человеке, у которого находится скрижаль дьявольской печати, ответил Ефен. Да, услышав это, король Цань заинтересовался еще больше. И кто же он? Дуань Линтянь, сквозь стиснутые зубы выдавил Ефен. Дуань Линтянь, король Цань слегка приподнял бровь. Я действительно где-то слышал это имя. В этот момент один из стариков сказал. Четвертое императорское высочество, Дуань Линтянь является временным советником клана Сыту. В последнее время его имя широко распространилось по стране Бурелома. Ох, так это он? Услышав это, король Цань был ошеломлен. Затем он повернулся и посмотрел на Ефена, чтобы подтвердить это. Верно, это он. Ефен яростно кивнул. В тот день он проник в секту Темной Преисподней и использовал скрижаль дьявольской печати, чтобы убить верховного старейшину. Даже мне едва удалось сбежать от него. Клан Сыту, Дуань Линтянь, владелец скрижали дьявольской печати. И удивительно, что ты пришел ко мне. Значит, владелец скрижали из клана Сыту. Понимающе сказал король Цань. В императорской семье страны Бурелома было не так много людей, которые обладали правом сражаться за корону, однако их было и немало. Несмотря на то, что он был одним из немногих, кто обладал правом сражаться за корону, он не был самым сильным. Самым сильным был второе императорское высочество, которого и поддерживал клан Сыту. Узнав о том, что Ефен отправился не к его второму брату, а к нему, король Цань предположил, что это как-то было связано с кланом Сыту. Потому что если бы Ефен отправился к его второму брату, то даже если его второй брат получит скрижаль дьявольской печати, он скорее всего не позволит Ефену разобраться с временным советником клана Сыту. Однако для Ефена самым важным была не скрижаль дьявольской печати, а месть. Временный советник клана Сыту, я хочу твою скрижаль дьявольской печати, подумал король Цань, после чего его сердце наполнилось радостью. Если я получу скрижаль дьявольской печати, то мне больше не придется беспокоиться о дьявольских культиваторах на стороне второго брата. Я смогу использовать скрижаль дьявольской печати и разобраться с ними самостоятельно. Как только король Цань подумал об этом, он еще больше обрадовался. Из-за этого он случайно обронил портрет, оставленный ему Баем. Это он. Увидев красивого молодого человека на портрете, глаза Ефена сузились. Глава 1620. Катастрофа. Король Цань сразу же заметил реакцию Ефена. Что, ты его знаешь? Если честно, то получив этот портрет от Емубая, он не думал, что сможет найти изображенного человека, не говоря уже о том, чтобы отомстить ему. Однако увидев реакцию Ефена, он понял, что Ефен скорее всего знал изображенного человека. Похоже, что этот Ефен действительно является моей счастливой звездой, подумал король Цань. Сделав глубокий вдох, Ефен успокоился. Услышав вопрос короля Цаня, он пораженно спросил: «Четвертое императорское высочество, разве это не портрет Дуань Линтяня, временного советника клана Сыту?» Основываясь на словах короля Цаня, Ефен понял, что тот никогда раньше не видел Дуань Линтяня. Однако если он никогда раньше не видел Дуань Линтяня, тогда почему он держал в руке его портрет? Чем больше Ефен думал об этом, тем больше он сбивался с толку. Что, это и есть временный советник клана Сыту, Дуань Линтянь? Король Цань был поражен. То есть Емубай хочет, чтобы я убил временного советника клана Сыту, того, кто владеет скрижалью дьявольской печати? Это не слишком большое совпадение? Старики за спиной короля Цаня озадаченно посмотрели друг на друга. Четвертое императорское высочество, это... Ефен не понимал, о чем они говорили. После того, как один из стариков, стоящих за королем Цанем, объяснил ему все, что произошло, он наконец понял, и его глаза загорелись. Разве такое совпадение вообще возможно? Естественно, Дуань Линьянь не знал обо всем, что происходило в поместье короля Цаня. Он и не подозревал, что в этот момент на него уже начали охоту. И кроме того, что на него нацелился человек, занимающий высокое положение в стране Бурелома. В этот момент Дуань Линьтянь все еще двигался в сторону секты Дрейфующего Пламени. Во время его прошлого визита в секту Дрейфующего Пламени, его видели почти все члены секты. Поэтому когда он снова прибыл к вратам секты Дрейфующего Пламени, ученики, которые охраняли их, сразу же узнали его. Если бы Дуань Линьтянь просто победил их леди Фэн, то они, возможно, не обратили бы на него внимания. Однако, исходя из предыдущей ситуации, все могли сказать, что у этого мастера Дуаня были глубокие отношения с леди Фэн. Поэтому члены секты Дрейфующего Пламени не смели проявлять невежливость и вежливо поприветствовали его. «Мастер Дуань, я пришел, чтобы встретиться с леди Фэн и вашей главой», сказал Дуань Линтянь. Дуань Линтянь упомянул главу секты Дрейфующего Пламени, потому что хотел познакомить ее с Фэн Удао, чтобы она тоже начала заботиться о нем. «Сюда, пожалуйста, мастер Дуань». Услышав его слов, один из учеников повел их внутрь. Во время их путешествия, многие члены секты видели Дуань Линтяня и сразу же начинали обсуждать цель его визита. «Зачем этот временный советник клана Сыту снова прибыл в нашу секту? У него ведь особые отношения с леди Фэн, может, он просто соскучился?» «Точно». По мере развития дискуссии, на лицах многих учеников мужского пола появились удрученные выражения. Сильнейший эксперт среди молодого поколения их секты, а также самая красивая женщина секты, была украдена посторонним. Это, несомненно, было для них печальной новостью. Услышав обсуждение членов секты Дрейфующего Пламени, Фэн Удао взглянул на Дуань Линтяня. Несмотря на то, что у Дуань Линтяня уже было две невесты, которые к тому же скорее всего уже родили, он все равно хотел, чтобы его дочь оказалась вместе с ним. Он считал, что у его дочери будет счастливая жизнь, если она последует за Дуань Линтянем, поскольку он был ответственным человеком. Когда глава секты Дрейфующего Пламени, Цзы Юнь, услышала о визите Дуань Линтяня, она вышла, чтобы лично встретить его. Глава секты Цзы Юнь поприветствовал Дуань Линтянь, после чего его взгляд окинул окрестности. Он удивился, потому что не обнаружил Фэн Тяню, глава секты Цзы Юнь. «А где Тяню?» «Тяню культивирует за закрытыми дверями», ответила Цзы Юнь. «Это связано с ее прорывом, поэтому ее лучше не беспокоить». Исходя из ее слов, можно было понять, что она предупреждала Дуань Линтяня не мешать. Несмотря на то, что у нее не было никаких возражений по поводу любви Фэн Тяню к Дуань Линтяню, она не думала, что у них было многообещающее будущее. По ее мнению, Фэн Тяню определенно взлетит в небо, поскольку она обладала наследием потомства Пылающего Феникса. В конце концов, она превзойдет Дуань Линтяня и оставит его в пыли. После этого, даже если чувства Фэн Тяню останутся прежними, возможно, он не захочет быть с ней. Несмотря на то, что Цзы Юнь мало провела времени с Дуань Линтянем, она уже могла сказать, что он был гордым человеком. «Добрый день, глава секты Цзы Юнь». В этот момент Фэн Удао также поклонился Цзы Юнь в знак приветствия, после чего сказал Дуань Линтяню: «Мальчик Линтянь, поскольку Тяню находится на критическом этапе своего культивирования, давай не будем беспокоить ее». «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул. Цзы Юнь с самого начала заметила Фэн Удао, и ей сразу же показались знакомыми его глаза. Услышав его слова, она посмотрела на Дуань Линтяня и спросила: «Это дядя Фэн, биологический отец Тяню», сказал Дуань Линтянь. «Я, Фэн Удао, благодарю вас за заботу о Тяню на протяжении всех этих лет, глава секты Цзы Юнь». Фэн Удао выразил свою благодарность и снова поклонился Цзы Юнь. «Биологический отец Тяню». Услышав слова Дуань Линтяня, глаза Цзы Юнь сразу же заблестели. Однако, увидев, что Фэн Удао кланялся ей, она быстро выпустила свое истинное происхождение, чтобы поднять его. «Значит, вы отец Тяню? Тяню много раз говорила о вас». Узнав, кем был Фэн Удао, отношение Цзы Юнь стало совершенно другим. Она не только стала дружелюбной, но даже улыбнулась. Она казалась совсем другим человеком. «Какая скорость?» Подумав об этом, Дуань Линтянь покачал головой. После того, как Цзы Юнь привела Фэн Удао в зал для собраний, она пригласила его присесть, после чего улыбнулась. «У вас потрясающая дочь. Это вы обучили ее, глава секты Цзы Юнь», смиренно ответил Фэн Удао. Затем Цзы Юнь и Фэн Удао начали непринужденно болтать друг с другом. Цзы Юнь с большим интересом слушала, как Фэн Удао говорил о прошлом Фэн Тяню, а Дуань Линтянь тем временем был просто забыт. Спустя 30 минут Фэн Удао наконец-то вспомнил про Дуань Линтяня и неловко рассмеялся. «На самом деле мне удалось сбежать из секты Темной Преисподней только благодаря мальчику Линтяню». «Секта Темной Преисподней?» Цзы Юнь слегка нахмурилась. «Что случилось?» После этого Фэн Удао рассказал историю о том, как он был захвачен и порабощен сектой Темной Преисподней. «Какая наглость!» Цзы Юнь ухмыльнулась. «Как они посмели захватить и поработить отца моего прямого ученика? Этот Е Фэн действительно храбрый. Мистер Фэн, не волнуйтесь, я, Цзы Юнь, определенно отомщу за вас. Все в порядке». Услышав ее слова, Фэн Удао покачал головой. «Не говорите мне, что вы мне не верите, мистер Фэн». Цзы Юнь слегка нахмурилась. «Вы неправильно поняли. Я сказал, что все в порядке, потому что секта Темной Преисподней уже прекратила свое существование. Верховный старейшина секты Темной Преисподней мертв, а глава секты сбежал. Даже если вы отправитесь в секту Темной Преисподней, чтобы отомстить, боюсь, что вы не сможете найти виновного», быстро объяснил Фэн Удао. Цзы Юнь была поражена. Посмотрев на Дуань Линтяня, она снова спросила: «Что вы имеете в виду?» Ее секта Дрейфующего Пламени уступала только императорской семье страны Бурелома. Информация, которой она располагала, также была ужасающей. Поэтому, естественно, она знала о связи между сектой Темной Преисподней и кланом Сыту. По этой причине она знала, что клан Сыту просто не мог помочь Дуань Линтяню в отношении секты Темной Преисподней. Изначально Фэн Удао хотел сказать правду, однако получил голосовую передачу Дуань Линтяня. Он быстро изменил историю. «На самом деле я мало что знаю, но похоже, что в секту Темной Преисподней прибыло несколько экспертов, которые убили верховного старейшину и заставили главу сбежать. Когда секта наполнилась хаосом, мальчик Линтянь воспользовался этой возможностью, чтобы спасти нас». Несмотря на то, что Фэн Удао не знал, почему Дуань Линтянь не хотел, чтобы он говорил правду, он понимал, что у Дуань Линтяня должна быть своя причина для этого. Поэтому он просто сделал то, что ему сказали. Естественно, у Дуань Линтяня была своя причина просить Фэн Удао изменить историю. Все потому, что если все узнают о том, что это он убил верховного старейшину секты Темной Преисподней, это не принесет ему никакой пользы. Тот факт, что культиватор на стадии зачаточного святого убил эксперта стадии святого, был просто невероятным. Несмотря на то, что большинство людей не подумают о скрижале дьявольской печати, найдутся люди, которым станет интересно узнать о технике, которую он использовал. После этого, эти люди наверняка доставят ему кучу неприятностей. Он даже боялся, что за ним придет эксперт и заставит раскрыть правду. Если это произойдет, что он сможет сделать? Тот факт, что Е Фэн, глава секты Темной Преисподней, все еще был жив, означает, что опасность и так скрывалась за каждым углом. Подумав об этом, Дуань Линтянь сразу же нахмурился. У него было зловещее предчувствие, что Е Фэн определенно доставит ему неприятности. Понятно. Услышав слова Фэн Удао, Цзы Юнь наконец поняла, что произошло. «В таком случае вам действительно повезло, Что касается экспертов, которые убили верховного старейшину секты Темной Преисподней и заставили главу секты сбежать, то я уверена, что это люди, которых когда-то оскорбила секта. В конце концов, секта Темной Преисподней не имеет хорошей репутации в стране Бурелома и известна своими злодеяниями. Похоже, что они наконец-то встретились с катастрофой. Однако Цзы Юнь даже подумать не могла о том, что катастрофой, о которой она говорила, на самом деле был Дуань Лин Тянь. Глава 1621. Человек из поместья короля Цань. Поскольку Фэн Тянью культивировала за закрытыми дверями, на этот раз Дуань Лин Тянь не встретился с ней. Глава секты Дрейфующего Пламени пригласила Фэн Удао остаться, однако услышав о том, что Дуань Лин Тянь уходит, он сразу же спросил: «Мальчик Лин Тянь, ты не останешься со мной? Дядя Фэн, ты столько лет не видел Тянью, если ты останешься в секте, то ты сможешь увидеть ее, как только она прекратит культивировать за закрытыми дверями. Что касается меня, то у меня есть некоторые дела. Боюсь, что я больше не могу сопровождать тебя», — извиняющимся тоном сказал Дуань Лин Тянь. Увидев решительность Дуань Лин Тяня, Фэн Удао не стал его уговаривать. «Хорошо, будь осторожен на обратном пути, не волнуйся». Дуань Лин Тянь кивнул и, попрощавшись с Цзы Юнь, покинул секту Дрейфующего Пламени. Покинув секту Дрейфующего Пламени, Дуань Лин Тянь внезапно выпустил свою территорию 10000 мечей. Затем все образовавшиеся лучи меча собрались вместе и сформировали летающий меч под его ногами, после чего он с ужасающей скоростью ринулся в столицу страны Бурелома. Свист. Фигура Дуань Лин Тяня походила на призрака. Он был невероятно быстрым. Благодаря своей ужасающей скорости, он сразу же оставил позади нескольких культиваторов в полушаге от стадии святого, которых послал Сытухао. Увидев это, они озадаченно переглянулись. Это, неужели он действительно на одном с нами уровне? Несмотря на то, что его скорость не может сравниться с сильнейшими экспертами стадии святого, она все равно превосходит таких экспертов в полушаге от стадии святого, как мы. Я даже уверен в том, что его скорость может сравниться с некоторыми экспертами стадии святого. Этот временный советник действительно весьма необычный человек. Одной только его скорости достаточно, чтобы победить сильнейшего человека в небесном рейтинге. После этого они тоже начали возвращаться в столицу. Естественно, у Дуань Лин Тяня была своя причина так спешить в столицу. Все потому, что он знал о том, что новости о секте Темной Преисподней достигнут столицы в течение нескольких дней. После этого фракция Сытумина будет крайне возмущена. При таких обстоятельствах Сытумин может даже прибегнуть к отчаянным мерам. Поэтому Дуань Лин Тянь хотел вернуться, чтобы если что, помочь Сытухао и его сыну. Несмотря на то, что он не мог сравниться с экспертами стадии святого, он не боялся никого ниже. Независимо от того, сколько экспертов ниже стадии святого нападет на него, он сможет убить их всех. Насколько он был уверен в своих силах, как и предсказывал Дуань Лин Тянь, через несколько дней после его возвращения в клан Сыту, новости о секте Темной Преисподней наконец-то достигли столицы. Из двух экспертов секты Темной Преисподней, верховный старейшина был убит, а глава секты исчез. Территория секты Темной Преисподней полностью заброшена. Там нет ни одной живой души. Вполне вероятно, что секта Темной Преисподней полностью исчезнет из истории страны Бурелома. Подобные замечания можно было услышать по всей столице. Несмотря на то, что клан Сыту оставался спокойным, Дуань Лин Тянь знал, что это было лишь затишье перед бурей. «Мастер Дуань, спасибо». После распространения новостей, Сытухао снова посетил Дуань Лин Тяня, чтобы выразить свою благодарность. Несмотря на то, что он заранее знал о том, что секта Темной Преисподней теперь существует только на словах, эта новость несомненно нанесла фракции Сытумина огромный удар. «Вам не обязательно быть таким вежливым, глава клана Сыту. В конце концов, мы находимся в одной лодке», — с равнодушной улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. Естественно, Сытухао понимал, что имеет в виду Дуань Лин Тянь. Еще когда Дуань Лин Тянь помогал его сыну избавиться от дьявольского начертания, он уже решил встать на их сторону против фракции Сытумина. После распространения новостей, боевой дух фракции Сытухао сильно вырос. Однако для фракции Сытумина все было наоборот. В этот момент в резиденции Сытумина внезапно раздался громкий грохот. Все потому, что Сытумин разбил чашку о пол. «Может ли кто-нибудь сказать мне, что происходит?» Сытухао и Сытухао вообще не покидали клан Сыту. Как с сектой Темной Преисподней могло что-либо произойти? В этот момент Сыту Чжо стоял в стороне и сказал сквозь стиснутые зубы: «Отец, может ли этот инцидент быть связан с Дуэнь Линтянем?» Дуэнь Линтянь, услышав его слова, Сы Тумин сразу же нахмурился. «Странно думать, что он сможет убить даже Чжоу Шу. Ты действительно думаешь, что он способен убить эксперта стадии святого? Отец, а что если он сделал это не лично?» Сы Тучжо был уверен в своей теории. Его отношения с леди Фэн очень непросты. Возможно, он попросил помощи у главы секты Дрейфующего Пламени. На самом деле ей даже не нужно было ничего делать лично. Все, что ей нужно было сделать, это послать несколько экспертов. Невозможно. Сы Тумин покачал головой. Увидев замешательство в глазах Сы Тучжо, он объяснил: «Один из двух заместителей главы секты Дрейфующего Пламени является моим лучшим другом. Он играет важную роль в секте. Если бы глава секты решила сделать ход, он просто не мог не узнать об этом. Вот почему я сказал, что это невозможно». Сы Тумин был в этом уверен. В этот момент Сы Тучжун, другой верховный старейшина клана Сыту, вмешался. «Если это сделала не глава секты Дрейфующего Пламени, остается всего две возможности. Либо Дуэнь Линтянь эксперта стадии святого, либо секта темной преисподней оскорбила кого-то и навлекла на себя катастрофу. Возможно, наш первоначальный ход мыслей ошибочен. Инцидент на столичной базе секты темной преисподней мог быть предупреждением. Все мы подозревали, что это сделал Дуэнь Линтянь, однако не считая его отсутствия в клане Сыту, у нас нет никаких доказательств того, что это сделал именно он». После того, как Сы Тумин сделал глубокий вдох, его разум прояснился. Возможно, этот инцидент и правда не имеет никакого отношения к Дуэнь Линтяню. Что касается того, что Дуэнь Линтянь достиг стадии святого, это еще маловероятнее. Я изучил его, используя свое божественное восприятие, когда он уходил в секту Дрейфующего Пламени с отцом леди Фэн, и не заметил никакой ауры эксперта стадии святого. Мои действия также не предупредили его, поэтому я уверен в том, что он не эксперт стадии святого, — уверенно сказал Сы Тумин. Означает ли это, что Дуэнь Линтянь не имеет никакого отношения к инцидентам на столичной базе секты темной преисподней и территории секты? Сы Тучжо нахмурился. Было очевидно, что он был недоволен. Он надеялся на то, что это все будет как-то связано с Дуэнь Линтянем, потому что так его отец не пожалеет никаких усилий, чтобы убить его. Должно быть. Сы Тумин кивнул, после чего его взгляд стал пронзительным. Секта темной преисподней действительно хуже мусора, особенно этот Ефен. Я давно говорил ему лучше контролировать своих учеников и не давать им создавать проблемы, однако он не слушал меня. И посмотрите на результат, даже он сам исчез. Никто не знает, жив он вообще или нет. Однако пока Сы Тумин проклинал секту темной преисподней, из огромного двора раздался голос: «Второй господин». Сы Тумин слегка приподнял бровь и равнодушно сказал: «Входи». Вскоре после этого Сы Тумин увидел, как старейшина клана Сыту привел в комнату мужчину средних лет. «Второй господин», — поприветствовал старейшина клана Сыту. Войдя в комнату, этот мужчина средних лет сразу же посмотрел на Сы Тумина и небрежно поприветствовал его. «Добрый день, второй господин Мин». В его глазах даже можно было увидеть высокомерие. Увидев это, выражение лица Сы Тумина сразу же стало серьезным. С другой стороны, глаза Сы Тучжо похолодели, после чего он закричал: «Кто ты такой? Как ты смеешь не кланяться при виде моего отца?» Свист. После того, как мужчина средних лет поднял руку, в ней появился сияющий золотой жетон приказа. Увидев три слова на золотом жетоне, лицо Сы Тучжо наполнилось ужасом. «Поместье короля Цань». То есть этот человек из поместья короля Цань? Подумав об этом, он сразу же побледнел. «О боже, я что, только что кричал на кого-то из поместья короля Цань?» Естественно, он понимал, что означает обладание этим жетоном порядка. Это означало, что этот человек занимался делами короля Цаня от его имени. Увидев жетон приказа поместья короля Цань, Сы Тумин и Сы Тучжун слегка нахмурились. «Значит, вы из поместья короля Цань?» Сы Тумин кивнул в сторону мужчины средних лет. «Мне интересно, что привело вас сюда, господин?» Несмотря на то, что этот мужчина средних лет не был экспертом стадии святого, поскольку он был из поместья короля Цань, Сы Тумин не мог оскорбить его. Более того, этот человек пришел с жетоном приказа, поэтому было очевидно, что он пришел сюда по приказу короля Цаня. «Второй господин Мин, я пришел сюда по приказу четвертого принца, короля Цаня, чтобы пригласить вас в поместье короля Цаня», — сказал мужчина средних лет. Услышав его слова, Сы Тумин, Сы Тучжун, Сы Тучжо и старейшина клана Сыту пришли в ужас. Будучи членами клана Сыту, они знали, что принц, которого поддерживает их клан, был на противоположной стороне от четвертого принца. Глава 1622. Король Жун. Однако четвертый принц, король Цань, на самом деле послал своего человека, чтобы пригласить Сы Тумина в свое поместье. У Сы Тумина наверняка появятся проблемы, если об этом станет кому-то известно. В конце концов, именно предок клана Сы Ту решил, что клан Сы Ту будет поддерживать второе императорское высочество. Если он наслушается приказа предка, то у него будет всего один исход, он будет исключен из клана Сы Ту. Пожалуйста, передайте мое сообщение его императорскому высочеству королю Цаню, что я очень благодарен за его доброжелательность, сказал Сы Тумин. Четвертое императорское высочество знал, что вы отклоните приглашение, второй господин Мин. Поэтому он также попросил меня сообщить вам, что Ефэн ждет вас в его поместье, сказал мужчина средних лет. Ефэн услышал слова мужчины средних лет, глаза Сы Тумина сразу же сузились. Сы Тучжун и старейшина клана Сы Ту также были поражены. Конечно же, они знали имя Ефэна. Ефэн был главой секты Темной Преисподней. Они лишь недавно получили новости о том, что верховный старейшина секты Темной Преисподней был убит, а глава секты Ефэн бесследно исчез. Однако человек из поместья короля Цаня внезапно пришел к ним и сказал, что Ефэн находится в поместье короля Цань. «Не говорите мне, что секта Темной Преисподней оскорбила поместье короля Цань?» Подумав об этом, сердцебиение Сы Тумина участилось. «Господин, пожалуйста, передайте мое сообщение королю Цаню. Несмотря на то, что у меня есть некоторая связь с сектой Темной Преисподней, действия секты не имеют ко мне никакого отношения». Сы Тумин намеревался разорвать все связи с сектой Темной Преисподней. «Второй господин Мин, вам придется самому объяснить это королю Цаню. Боюсь, что я не смогу передать ваше сообщение», равнодушно сказал мужчина средних лет. «Более того, четвертое высочество также хотел, чтобы я сказал вам, что если вы не последуете за мной в его поместье, то вам придется понести ответственность за свои действия». Услышав это, лица Сы Тумина и остальных сразу же стали серьезными. Сы Тумин повернулся и сразу же посмотрел на Сы Тучжуна. «Тебе придется идти». Сы Тучжун кивнул в сторону Сы Тумину и отправил ему голосовую передачу. «Поскольку все зашло настолько далеко, у тебя больше нет выбора. Король Цань не из тех, кто проявляет милосердие». Сы Тумин ахнул. Он также понимал, что у него больше нет выбора. Если он оскорбит короля Цаня, он будет обречен. Несмотря на то, что принц, которого поддерживал клан Сы Ту, ничем не уступал королю Цаню, он вряд ли захочет противостоять королю Цаню только для того, чтобы защитить его. Поэтому в конце концов Сы Тумин уступил. «Господин, тогда я последую за вами. Пошли». Мужчина средних лет равнодушно кивнул. Несмотря на то, что он был лишь в полушаге от стадии святого, он не боялся таких экспертов стадии святого, как Сы Тумин, поскольку был подчиненным короля Цаня. После этого Сы Тумин покинул клан Сы Ту и последовал за мужчиной средних лет в императорский дворец страны Бурелома. Как только Сы Тумин вошел в поместье короля Цаня, фигура, скрывавшаяся за пределами поместья, немедленно направилась в другую огромную резиденцию императорского дворца. Это была резиденция короля Жун, второго императорского высочества. Сы Тумин из клана Сы Ту отправился на встречу с четвертым братом. Король Жун был мужчиной средних лет со средним телосложением. Услышав отчет шпиона, которого он разместил возле поместья короля Цаня, он слегка нахмурился. Молодой человек в черной мантии, который стоял позади короля Жуна, посмотрел на шпиона и равнодушно спросил: «Ты уверен, что не ошибся?» У этого молодого человека было обычное лицо, однако его взгляд был чрезвычайно пронзительным. Почувствовав его взгляд, шпион вздрогнул и не смел встречаться с ним взглядом. Сделав глубокий вдох, шпион, набравшись храбрости, ответил: «Я уверен». «Хорошо, отправляйся в клан Сы Ту и спроси у Сы Ту Хао, что происходит. Скажи ему, чтобы он через 3 дня дал удовлетворительное объяснение», сказал молодой человек. «Хорошо». Поклонившись, шпион ушел и направился в клан Сы Ту. Услышав сообщение, лицо Сы Ту Хао сразу же стало серьезным. «Сы Тумин действительно отправился в поместье короля Цаня среди бела дня? Что он пытается сделать?» «Глава клана Сы Ту, я уже передал вам сообщение. Пожалуйста, дайте второму императорскому высочеству удовлетворительное объяснение через 3 дня». Несмотря на то, что он был крайне робким и скромным в поместье короля Жуня, здесь шпион был чрезвычайно высокомерным. В поместье короля Жуня он был всего лишь маленьким мальчиком на побегушках, однако в клане Сы Ту он был посланником поместья короля Жуня. После того, как этот шпион ушел, Сы Ту Хао нахмурился. Тем временем Сы Тумин наконец-то встретился с четвертым императорским высочеством. «Я, Сы Тумин, пришел, чтобы увидеть вас, императорское высочество король Цань». Сказав это, Сы Тумин вежливо поклонился, чтобы выразить свое уважение. «Второй господин Мин, тебе не нужно быть таким вежливым. Пожалуйста, присаживайся». Король Цань улыбнулся и жестом пригласил Сы Тумина сесть. Однако Сы Тумин не смел садиться. Услышав это, улыбка исчезла с лица короля Цаня. «Что, ты не уважаешь меня, второй господин Мин?» «Нет, нет». Сы Тумин был поражен и сразу же сел. Однако ему было очень не по себе, как будто он сидел на иголках. Король Цань посмотрел на Сы Тумина и спросил с улыбкой на лице. «Второй господин Мин, я слышал, что ты несчастлив в клане Сы Ту. Вы действительно умеете шутить, императорское высочество король Цань. Я второй господин клана Сы Ту. Как я могу быть несчастливым в клане Сы Ту?» Сы Тумин выдавил улыбку. Даже если он действительно был несчастен в клане Сы Ту, он не стал бы озвучивать этого, особенно перед королем Цанем. Все потому, что в определенной степени клан Сы Ту и король Цань были на противоположных баррикадах. «Похоже, что ты довольно сдержан передо мной, второй господин Мин». Король Цань покачал головой и хлопнул в ладоши. После этого во дворец кое-кто вошел, и Сы Тумин был хорошо знаком с этим человеком. Увидев этого человека, Сы Тумин сразу же встал. Его глаза наполнились холодом, после чего он спросил при помощи голосовой передачи. «Ефэн, что ты здесь делаешь? Ты что, не знаешь, что клан Сы Ту находится на противоположной стороне от поместья короля Цань?» Ефэн не использовал голосовую передачу и вместо этого сказал вслух. «Второй господин, естественно, я знаю, что клан Сы Ту находится на противоположной стороне от поместья короля Цань». Выражение лица Сы Тумина сразу же стало мрачным, после чего он сердито спросил через голосовую передачу. «Ефэн, что ты пытаешься сделать?» «Второй господин, я ничего не пытаюсь сделать. Я просто хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на текущую ситуацию. В клане Сы Ту для тебя больше нет места. Прямо сейчас тебе нужно взять своих людей и присоединяйтесь к фракции четвертого императорского высочества», — громко сказал Ефэн. Глава 1623. Предательство. Прежде чем Сы Тумин прибыл сюда, он обдумал множество возможностей. Он даже подумал, что именно поместье короля Цаня уничтожило секту темной преисподней и захватило Ефэна. Однако, судя по сложившейся ситуации, это явно было не так. Ему и в голову не приходило, что Ефэн предаст его и начнет убеждать перейти на сторону короля Цаня. Вначале Сы Тумин посмотрел на Ефэна, после чего перевел взгляд на короля Цаня и прямо сказал: «Императорское высочество король Цань, если вы позвали меня только ради этого, то вам придется простить меня за то, что я не смог остаться надолго». Ну и шутка. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать правителем клана Сы Ту. Несмотря на то, что он проиграл Сы Ту Хао, он все еще не сдался. Теперь он хотел помочь своему сыну заменить сына Сы Ту Хао и стать следующим главой клана Сы Ту. Так он сможет стать теневым главой клана. Вся его жизнь заключалась в упорном труде для достижения этой цели. Если он предаст клан Сы Ту, то он никогда больше не сможет им управлять. Более того, все его прошлые усилия окажутся напрасными. Поэтому, естественно, он не хотел этого делать. Договорив, Сы Тумин развернулся, чтобы уйти. Однако, когда он уже собирался уйти, его немедленно остановили старики, которые стояли за королем Цань. «Императорское высочество король Цань, что вы имеете в виду?» Выражение лица Сы Тумина стало серьезным, и в его глазах можно было заметить гнев. «Второй господин Мин, вначале ты должен позволить Ефэну договорить. После этого я не остановлю тебя, если ты все еще будешь полон решимости уйти и остаться в клане Сы Ту», — сказал король Цань. Услышав это, Сы Тумин равнодушно посмотрел на Ефэна. «Говори все, что ты хочешь сказать. Ты хочешь, чтобы я предал клан Сы Ту? Неужели ты думаешь, что одного тебя достаточно для того, чтобы я сделал это?» «Второй господин Мин, иногда лучше не делать поспешных выводов». Ефэн не рассердился на презрительное отношение Сы Тумина. Он просто равнодушно сказал: «Причина, по которой я попросил тебя перейти на сторону фракции короля Цаня, заключается в том, чтобы спасти твою жизнь. Если ты продолжишь быть упрямым и откажешься следовать здравому смыслу, то я ничего не смогу с этим поделать». «Спасти мою жизнь? Что ты имеешь в виду?» Выражение лица Сы Тумина стало мрачным. «Второй господин Мин, знаешь ли ты, почему я пришел в поместье короля Цань?» — спросил Ефэн. Увидев, что Сы Тумин просто смотрит на него и не собирается отвечать, Ефен продолжил. «Я пришел сюда, потому что не хочу умирать. Знаешь ли ты, насколько тяжело мне было сбежать из секты темной преисподней? Фракция, стоящая за Дуаньлин Тянем, просто ужасающе сильна. Даже верховный старейшина секты темной преисподней погиб из-за него. Я настолько испугался его, что мне пришлось сбежать». Увидев недоверие на лице Сытумина, Ефен немедленно принес молниеносную клятву. «Если верховный старейшина секты темной преисподней умер не из-за Дуаньлин Теня, или если я сбежал не потому, что боюсь Дуаньлин Теня, то пусть меня убьют молнии небесного бедствия 99». После слов Ефена, в небе раздалось 9 раскатов грома. Однако Ефен остался невредимым. Этого было достаточно, чтобы доказать, что он не лгал. Услышав клятву Ефена, Сытумин больше не мог сохранять самообладание. Выражение его лица стало мрачным. Неужели у Дуаньлин Теня действительно есть поддержка такой сильной фракции? Это секта дрейфующего пламени? Это не имеет ничего общего с сектой дрейфующего пламени, ответил Ефен. Я также не знаю, что это за фракция, однако ее сила определенно не уступает клану Сыту. Значит, это не секта дрейфующего пламени. Сытумин совсем не удивился, услышав о том, что фракция, стоящая за Дуаньлин Тянем, не была сектой дрейфующего пламени. Однако страх в его сердце лишь усилился. В конце концов, неизвестное всегда было самым пугающим. Фракция, стоящая за Дуаньлин Тянем, была такой загадочной. Кто знает, возможно, в будущем он станет их целью. За Дуаньлин Тянем определенно стоит не тот старейшина Чжун, против которого я могу бороться, поскольку он не мог убить верховного старейшину секты темной преисподней и заставить Ефена сбежать. На лице Сытумина мелькали различные эмоции. Почему? Как Сытуханю удалось найти такого выдающегося человека, как Дуаньлин Тянь? Не говорите мне, что мне суждено проиграть ему, а моему сыну суждено проиграть его сыну. Я не хочу такого. Внутренне взревел Сытумин. Однако он знал, что независимо от того, насколько он был недоволен, выбор, который он должен был сделать, был очевиден. Как и сказал Ефен, если он продолжит оставаться в клане Сыту, то он мог потерять свою жизнь. Если фракция, стоящая за Дуаньлин Тянем, объединится с фракцией Сытухао, то он будет бессилен дать отпор. Императорское высочество, король Цань, я, Сытумин, готов служить вам. Сытумин быстро принял решение и поклонился королю Цаню. В конце концов, у него не было другого выбора. Второй господин Мин, тебе нужно проявить больше искренности, если ты хочешь служить королю Цаню. Ефен улыбнулся. Какую искренность? Выражение лица Сытумина потемнело. В прошлом Ефен не смел так безрассудно действовать перед ним. Естественно, тебе нужно принести молниеносную клятву, сказал Ефен. Ты, выражение лица Сытумина стало серьезным. Увидев, что король Цань смотрит на него, у него не было другого выбора, кроме как принести молниеносную клятву, что он будет служить королю Цаню, и будет убит молнией, если предаст его. Императорское высочество, король Цань, я думаю, что для меня и моих людей лучше продолжить оставаться в клане Сыту в качестве шпионов. Возможно, я даже смогу захватить власть в клане Сыту, предположил Сытумин. Он до сих пор все еще не мог полностью отпустить клан Сыту, поэтому взял на себя инициативу и попросил короля Цаня позволить ему остаться в клане Сыту. Естественно, он предполагал это не просто так. Он не хотел, чтобы его называли предателем клана Сыту, потому что как только он предаст клан, он больше не будет иметь ничего общего с кланом. Более того, не все подчиненные захотят последовать за ним и покинуть клан. Возможно, в клане Сыту эти люди и поддерживали его, однако как только он предаст клан, они могли отказаться следовать за ним. В этом нет необходимости. Однако король Цань сразу же отверг Сытумина. С присутствием Дуаньлин Теня ты не сможешь соревноваться с Сытухао. Это предложение лишило Сытумина дара речи. Он хотел опровергнуть, сказав: «Но разве у меня нет вас?» Однако в итоге промолчал. Он мог сказать, что король Цань хотел, чтобы он немедленно покинул клан Сыту. Он также мог угадывать мысли короля Цаня. Очевидно, что король Цань хотел использовать его предательство, чтобы спровоцировать своего самого сильного соперника, второго принца короля Жуня. «Я дам тебе день, после чего покинь клан Сыту и приведи своих людей в мое поместье», сказал король Цань, после чего посмотрел на двух стариков, которые преграждали путь Сытумину. «Следуйте за вторым господином Мином. Если он пойдет один, я боюсь, что он может больше не вернуться из клана Сыту». После того, как Сытумин ушел с двумя стариками, в главном дворце остались только король Цань и Ефен. «Как умно! ты не рассказал ему о скрижале дьявольской печати». Король Цань с благодарностью посмотрел на Ефена. Он был очень доволен тем, насколько сообразительным был Ефен. «Будет лучше, если о скрижале дьявольской печати будет знать как можно меньше людей». Ефен улыбнулся. На следующий день в клане Сыту произошел невероятный инцидент. Второй господин клана Сыту, Сыту Мин, покинул клан. Если быть точнее, то он предал клан. Сыту Мин, второй господин клана Сыту, демонстративно покинул клан со своим сыном Сыту Чжуним и несколькими другими старейшинами, и отправился в поместье короля Цаня вместе с двумя экспертами из поместья. Когда эта новость распространилась, весь клан Сыту наполнился штормом. В главном зале клана Сыту, несколько старейшин клана Сыту, которые ранее входили в состав фракции Сыту Мина, стояли на коленях перед Сыту Хао. Один из старейшин взял на себя инициативу и сказал: «Глава клана, в прошлом я был слеп. Я не могу поверить в то, что Сыту Мин действительно предал клан Сыту. Я готов принести молниеносную клятву, что посвящу остаток своей жизни вам и вашей фракции». Сразу после этих слов он мгновенно принес молниеносную клятву, и в небе раздалось 9 раскатов грома. Остальные старейшины последовали его примеру. Если бы это было в прошлом, то Сыту Хао был бы счастлив, если бы так много старейшин из фракции Сыту Мина перешли на его сторону. Однако в этот момент выражение его лица было чрезвычайно серьезным. Оно не менялось с тех пор, как он узнал о предательстве Сыту Мина. «Старейшины, того факта, что вы не последовали за Сыту Минем, более чем достаточно, чтобы доказать вашу преданность клану. Я не буду обвинять вас за прошлое, и лишь надеюсь, что отныне вы будете лучше служить клану», — сказал Сыту Хао. «Спасибо, глава секты». Собравшиеся старейшины быстро выразили свою благодарность. Сыту Мин предал клан. В этот момент Дуань Лин Тянь также узнал об этом от Сыту Ханя, и тоже был поражен. Куда он ушел после предательства? Поместье короля Цаня. Выражение лица Сыту Ханя было мрачным. «В прошлом я думал, что Сыту Мин просто хочет сразиться со мной и моим отцом за власть в клане Сыту. Но кто бы мог подумать, что он внезапно предаст клан. Теперь, когда он ушел, наш клан потерял 2 экспертов стадии святого. Знает ли об этом предок клана Сыту?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Мой отец уже должен был рассказать ему об этом. Я уверен, что когда он узнает об этом, он придет в ярость. Однако предок ничего не сможет сделать, поскольку Сыту Мин уже привел своих людей в поместье короля Цаня», — беспомощно сказал Сыту Хан. Дуань Лин Тянь не первый день был в столице страны Бурелома, и поэтому естественно знал, что означало поместье короля Цаня. Однако в этот момент снаружи внезапно раздался вежливый голос: «Мастер Дуань, кое-кто оставил сообщение у входа и попросил меня передать его вам». Глава 1624. Приказ из штаб-квартиры Черного рынка Горной Тени. Получив разрешение Дуань Лин Тяня, внутрь вошла фигура. Им оказался охранник, который обычно дежурил у входа клана Сыту. «Какое сообщение?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Он сказал, что человек по имени Ефен попросил вас посетить поместье короля Цаня, чтобы вы оба могли вспомнить о былом», — сказал охранник клана Сыту. «Ефен?» — Сыту Хан сразу же нахмурился. «Не говори мне, что это глава секты темной преисподней. Я помню, что его звали Ефен». Выражение лица Дуань Лин Тяня также стало серьезным. «Ефен, он наконец-то раскрыл себя. Более того, оказалось, что он в поместье короля Цаня». Ефен был главой секты темной преисподней и был очень близок к Сыту Мину. Однако клан Сыту всегда поддерживал второго принца, короля Жуня. С другой стороны, четвертый принц, король Цань, является сильнейшим соперником короля Жуня в битве за корону. Сердце Дуань Лин Тяня пропустило удар. Тот факт, что Ефен в поместье короля Цань, означает, что он, должно быть, предложил что-то взамен. Вполне вероятно, что он рассказал ему о том, что скрижаль дьявольской печати находится в моем распоряжении. Подумав об этом, глаза Дуань Лин Тяня наполнились намерением убийства. Если это было возможно, то Дуань Лин Тянь хотел убить Ефена и всех, кто знал, что скрижаль дьявольской печати находится у него. Все потому, что это знание могло навлечь на него беду. «Поместье короля Цань, король Цань, он должен знать, что скрижаль у меня». Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. Дуань Лин Тянь не боялся короля Цаня. Однако, будучи принцем императорской семьи страны Бурелома, его наверняка защищало множество экспертов стадии святого. Более того, лишь малая часть экспертов стадии святого были дьявольскими культиваторами, поэтому ему будет непросто убить короля Цаня. Однако даже если король Цань узнает о том, что скрижаль дьявольской печати у меня, Я уверен, что он не допустит утечки этой информации. Потому что если это произойдет, все ее захотят. Я уверен, что он хочет оставить ее для себя. Дуэн Лин Тянь был в этом уверен. Когда Е Фэн сбежал от него, Дуэн Лин Тянь уже думал о том, чтобы покинуть страну Бурелома и залечь на дно, пока все не уляжется. Однако ему сначала нужно было разобраться с Бай Ли Хуним и остальными. Однако узнав о том, что Е Фэн находится в поместье короля Цаня, он больше не спешил уходить. Если это только король Цань, мне не нужно покидать страну Бурелома. После того, как я прорвусь на стадию святого, мне больше не придется бояться экспертов стадии святого. Дуэн Лин Тянь был в этом уверен. Не беря в учет его сильный фундамент, после того, как Дуэн Лин Тянь прорвется на стадию святого, он сможет преобразовать свою истинную энергию в истинное происхождение солнца. По словам старейшины Хо, преимущества, которые он получит от его просветления, будут раскрыты только после того, как он прорвется на стадию святого. Старейшина Хо также говорил, что с истинным происхождением солнца, ему не составит труда побеждать врагов, которые были сильнее его. В сочетании с его сильным телом, территорией 10000 мечей и сердечным мечом правителя, он полагал, что в стране Бурелома будет не так много экспертов стадии святого, которые смогут победить его. После этого ему не нужно будет беспокоиться о каком-то короле Цане. Когда придет это время, я устраню проблему на корню. После этого Дуэн Лин Тянь попрощался с Си Туханем и поспешил обратно в свою комнату. Вернувшись в свою комнату, он сразу же вошел на третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ и начал усердно культивировать, чтобы как можно быстрее достигнуть стадии святого. Однако прежде чем он сможет прорваться на стадию святого, ему сначала нужно было достигнуть предела пика стадии зачаточного святого, а также полушага от стадии святого. Основываясь на его текущем прогрессе, Дуэн Лин Тянь был уверен в том, что он сможет достичь предела пика стадии зачаточного святого уже через 2 недели. Естественно, эти 2 недели были во внешнем мире. После того, как Дуэн Лин Тянь вернулся в свою комнату, Си Тухан подумал: Е Фэн на самом деле находится в поместье короля Цань. Это означает, что предательство Си Тумина как-то с ним связано. Будь то Е Фэн или Дуэн Лин Тянь, они оба все еще не подозревали о том в сторону. Дуэн Лин Тяня приближается огромная катастрофа. Несколько месяцев назад, штаб-квартира черного рынка горной тени вдалеке от страны Бурелома, получила приказ от главы черного рынка горной тени. Вместе с приказом, они также получили портрет молодого человека. Глава приказал, чтобы мы не щадили сил в поисках этого молодого человека. Этого молодого человека зовут Дуэн Лин Тянь. Получив приказ, штаб-квартира сразу же отправила его нижестоящим ветвям. Вначале приказ достиг ветвей черного рынка горной тени, расположенных в районах фракции 4-го ранга, после чего медленно достиг ветвей, где обитали фракции 5-го ранга. Ветвь черного рынка горной тени на территории особняка Юань Южного хребта также получила этот приказ. Передайте этот приказ остальным ветвям. В подчинении ветви черного рынка горной тени особняка Юань также были ветви более низкого ранга. Эти ветви включали ветвь черного рынка горной тени в стране Бурелома. Спустя несколько месяцев, ветвь черного рынка горной тени в стране Бурелома наконец-то получила приказ и портрет молодого человека. Главой ветви черного рынка горной тени страны Бурелома был седовласый старик. В этот момент он был одет в серую мантию и стоял в беседке на вершине горы. Смотря на портрет, он пробормотал себе под нос: «Дуэн Лин Тянь, это имя кажется мне несколько знакомым. Господин, я тоже слышал это имя». В этот момент позади старика раздался голос мужчины средних лет. Ох, глаза старика загорелись, и он мгновенно обернулся, чтобы взглянуть на своего самого способного подчиненного. «Господин, вы также слышали это имя, просто вы не обратили на него особого внимания», — сказал мужчина средних лет. «Несколько месяцев назад временный советник клана Сыту победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Его имя распространилось по всей стране Бурелома, и его зовут Дуэн Лин Тянь. В настоящее время он широко признан сильнейшим членом молодого поколения страны Бурелома. После того, как ты сказал об этом, я смутно припоминаю, что слышал об этом». Старик кивнул и посмотрел на портрет в своей руке. «Интересно, это один и тот же человек, или у них просто одинаковые имена?» «Если это один и тот же человек», — сказав это, дыхание старика участилось. Глава 1625. Сильнейший эксперт небесного рейтинга. Старик в сером был главой ветви черного рынка горной тени страны Бурелома. Он знал, что значил портрет в его руке. Поскольку портрет был передан из штаб-квартиры черного рынка горной тени, то какая бы ветвь ни нашла этого человека, она наверняка получит изрядное вознаграждение. Если им удастся доставить человека, изображенного на портрете, в штаб-квартиру, то у главы этой ветви, возможно, появится шанс провести несколько лет около главы и получать от него наставления. Последнего было более чем достаточно, чтобы свести людей с ума. Глава штаб-квартиры Черного рынка Горной Тени был очень влиятельным человеком и являлся экспертом даже во всей нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Возможность провести несколько лет рядом с таким экспертом и получать от него подсказки была невероятной. По этой причине сердцебиение старика участилось. «Цзин Юань, отправляйся в столицу и взгляни на этого временного советника клана Сыту. Посмотри, он ли это или нет». Хун Чжэнь, глава ветви Черного рынка Горной Тени страны Бурелома, поднял руку и передал портрет мужчине средних лет. «Возьми этот портрет с собой». «Хорошо, господин». Цзин Юань кивнул и ушел. Если бы Дуань Линтянь был здесь и увидел портрет, он был бы поражен, увидев, что на портрете был изображен кто-то очень похожий на него. Поместье короля Цань. В этот момент в главном дворце поместья короля Цаня молодой человек в белом равнодушно посмотрел на четвертого принца короля Цаня и сказал: «Король Цань, если этот Дуань Линтянь по-прежнему откажется выйти через 10 дней, то мне придется вернуться в особняк Юань. Я могу подавить свой прорыв еще максимум на 1 месяц». Его тон казался невежливым, как будто он вообще не считал собеседника принцем. В глазах короля Цаня можно было заметить следы гнева, однако он всеми силами подавлял их. Вместо этого он даже выдавил улыбку и сказал: «Не волнуйся, мастер Линь, я гарантирую, что Дуань Линтянь выйдет через 10 дней, даже если он этого не захочет. Ты являешься сильнейшим экспертом небесного рейтинга. Тот факт, что ты прибыл сюда из особняка Юань, чтобы бросить ему вызов, это большая честь для него. Он действительно неблагодарный, раз избегает тебя. Тебе не нужно льстить мне. Причина, по которой я прибыл сюда, это обещанная тобой награда. Если он не появится через 10 дней, то мне придется уйти, и боюсь, что я не смогу вернуть залог», — небрежно сказал молодой человек. Конечно, однако король Цань не показывал своего гнева, даже несмотря на то, что молодой человек вел себя неуважительно. Этот молодой человек не только был сильнейшим в небесном рейтинге особняка Юань, но и также членом сильного клана 6-го ранга. По силе, его клан ничуть не уступал императорской семье страны Бурелома. 2 месяца назад, король Цань пригласил сильнейшего эксперта небесного рейтинга из клана Линь в страну Бурелома, чтобы тот убил Дуань Линтяня и украл его пространственное кольцо. Естественно, он не говорил молодому человеку о скрижале дьявольской печати. Он лишь сказал ему, что ему нужны были предметы из пространственного кольца Дуань Линтяня, которые были для него чрезвычайно ценны. В итоге они заключили сделку с Линь Дунем. Линь Дун убьет Дуань Линтяня и отдаст ему пространственное кольцо, а взамен получит награду. Чтобы пригласить Линь Дуна к себе, награда, которую ему пришлось пообещать, стоила ему половину его состояния. Однако, думая о скрижале дьявольской печати, он чувствовал, что оно того стоит. ХМПФ. Тогда до встречи. Линь Дун холодно фыркнул, после чего повернулся и ушел. Он был крайне высокомерен. Смотря на спину Линь Дуня, выражение лица короля Цаня стало серьезным. Ефен, который все это время тихо стоял в стороне, утешительно сказал: «Четвертое императорское высочество, этот Линь Дун никого не уважает. Вы являетесь 4-м принцем страны Бурелома и в будущем займете трон, однако он все равно смеет так обращаться с вами. ХМПФ. Возможно, другие люди и боятся моей личности 4-го принца страны Бурелома, однако ему не нужно ничего бояться. Клан Линь ничем не уступает стране Бурелома». Король Цань фыркнул. Его слова заставили Ефена почувствовать себя неловко. Затем король Цань холодно посмотрел на Ефена. «Ефен, как там обстоят дела? Уже прошло 2 месяца, но в клане Сыту до сих пор нет никакого движения. 4-е императорское высочество, на протяжении этих 2 месяцев я действительно старался изо всех сил. Новости о том, что временный советник клана Сыту, Дуань Линтянь, боится Линь Дуна, сильнейшего эксперта небесного рейтинга, уже распространились повсюду, однако он по-прежнему отказывается показывать себя. Я больше ничего не могу поделать». Ефен криво улыбнулся. «Поскольку ты ничего не можешь сделать, значит, больше не беспокойся об этом», — сказал король Цань. Услышав это, Ефен выдохнул. Очевидно, что временный советник клана Сыту, Дуань Линтянь, не собирался принимать вызов, иначе он бы уже давно показал себя. В течение следующих нескольких дней Жители страны Бурелома поняли, что слова на улицах изменились. В течение последних двух месяцев самой горячей темой для обсуждений был то, что Линь Дун, сильнейший эксперт небесного рейтинга, прибыл, чтобы бросить вызов временному советнику клана Сыту. Однако Дуань Лин Тянь все это время культивировал за закрытыми дверями и не принимал вызов. Естественно, что именно клан Сыту распространил новость о том, что Дуань Лин Тянь находится в процессе культивирования за закрытыми дверями. Однако большинство людей не верили в это. Они считали, что Дуань Лин Тянь просто боялся Линь Дуна и не смел принимать его вызов. Несмотря на то, что тема разговоров в последние несколько дней не изменилась, многие люди начали говорить о том, Линь Дун был почетным гостем поместья короля Цань. Поместье короля Цань.